Глава 25. В голове не укладывалось все, что я узнала, и не столько поражало наличие у Стива брата, сколько отношение к тому родителя. Мало того, что нагулял ребенка, так еще и относится к нему так, словно он прислуга. Впрочем, не только относится, но и называет так. Мне он представил Томми как своего личного слугу. Выходит, папаша использует обоих сыновей, словно они расходный материал. Одного решил срочно женить ради собственного блага, а второй вынужден быть на побегушках всю жизнь. Неприязнь к суровому хозяину поместья возрастала во мне с неумолимым упорством. Карета ехала по живописным местам с многовековыми деревьями, а вдали виднелся город с высокими башнями замков и больше походил на сказочный. «Стивен знает, что вы с отцом заодно», — бросила взгляд на Томми. «Это вы о том, что я должен привести вас на бал? Нет, конечно, не знает». «И каково быть предателем брата?» — сверкнула на него глазами. «А каково ослушаться отца?» — в тон мне парировал Томми. «Но ведь он использует и вас, и Стивена», — возмутилась я. «И что мы можем изменить?» «Например, покинуть отчий дом?» — с жаром выкрикнула я, не понимая такого подчинения. «В нашем обществе это не принято. Считается сродни оскорблению родителей, да и магия не выпустит. Так что только после свадьбы дети имеют право покинуть родовое гнездо». «Так отчего вы не женитесь?» — не поняла я. «Неужели приятно быть слугой?» «Как только вы закончите очаровывать моего брата и оставите его, тут же женюсь. На вас». Он беззаботно подмигнул, видя, как я каждый раз тушуюсь. Оттого и подначивает. Скосила на него глаза. «Красив, благородного вида, как и Стивен. Телом очень похож на брата. А жаль, что находится в таком кабальном подчинении у родителя». Отчего-то подумалось, что из него получился бы хороший друг. Вот с ним можно было бы многое обсудить из того, что меня волновало, и при этом не бояться, что он предаст меня, а потом меня депортируют. Почему-то я прониклась к нему теплом. Только с разбега доверяться Томми не собиралась, а то, может, он еще хуже своего папеньки или Роберта. С небольшим запозданием решила откликнуться на его шутку о женитьбе на мне, заодно понять, есть ли у меня хоть какой-то шанс остаться в этом мире, чтобы выйти замуж за Стивена. «А как вы собрались жениться на мне, если я из другого мира?» «Из неволшебного?» — уточнил он. «О, он в курсе всего, вот и славненько». «Да, неволшебного». «Вот с этим проблемы», — закивал он. «Тьфу ты, я и сама знаю, что с этим проблемы. Пусть уже скажет что-то новенькое, желательно обнадеживающее». Но он замолчал, а я перестала допытываться, чтобы не вызывать подозрения. А то подумает, что я на самом деле собралась за него замуж и уже просчитываю все способы остаться. Карета застучала колесами по брусчатой мостовой широкой улице. Я выглянула в окно. Город продолжал создавать впечатление сказочного. Дома европейского средневековья перемежались с величественными замками. Я словно попала на много веков назад, да еще не в грязное прошлое, а цивилизованное, чистенькое и аккуратное. Карета остановилась у дверей красивого дома с множеством цветов, спрятавшегося от закатного солнца в тени высоких раскидистых деревьев. Навстречу нам вышла красивая юная дева в вычурном наряде. Я так поняла, что это была модистка, которая должна была привести меня в надлежащий для бала вид. Только глядя на нее, мне совсем не захотелось выглядеть так же. Уж больно витиеватая была прическа и чрезмерно открытая зона декольте. Если она нарядит меня по своему образу и подобию, то я окажусь на балу с прической, похожей на Эйфелеву башню, и в платье, как у куртизанки. «В подобном обличии я не пойду на бал», — даже не выходя из кареты, заявила я Томми. «Или вы с папенькой решили, что чем открытие будет у меня декольте, тем скорее поведется на меня Стивен?» «Нет, ничего мы не думаем», — Томми подтолкнул меня на выход. «Она лучшая модистка в городе. Все будет хорошо, доверьтесь мне». «Мне не нужно такое платье, как у нее, а прическа — ужас». «Она умеет делать и менее вычурные прически, а также создает более скромные платья». Слово «создает» на его месте я бы заменила на «шьёт», но поняла, что пошить за пару часов ничего невозможно, и, видимо, она прибегает к магии. Выйдя из кареты, Томми подал мне руку, подвел к модистке и представил нас друг другу. «Леди Сибилла — это леди Марианна. Леди Марианна — это леди Сибилла». Я чуть не спросила, кто же из нас кто, ибо оба имени были мне незнакомы. Тут вспомнила, что лорд Росиус говорил, что на балу я буду представлена Стивену как леди Марианна. Из этого сделала вывод, что передо мной леди Сибилла. «Очень приятно познакомиться с вами. Я постаралась быть любезной». «Мне тоже», — откликнулась она и озадаченно уставилась на меня. Томми правильно расценил ее удивленный взгляд и пояснил. «Леди Марианна гостит в нашем имении, и на бал маскарад решила идти в наряде служанки. Только лорду Росиусу такая затея не понравилась, вот и прислал к вам, чтобы вы подыскали для нашей гостьи нечто более привлекательное, но целомудренное». При последнем слове я глянула на него с благодарностью. Он чувствовал мои желания, и это делало ему честь.